Алло. Да. Чё, как настроение? Кто звонит? Игорь. Да. Как настроение? Зачем оно тебе? Я тебе испорчу его сегодня, если оно у тебя. А? Я испорчу тебе его сегодня. Все поиспоганю тебе. Хватит хулиганить, а то сейчас 02 вызову. Нет, ты мне надоела просто, понимаешь? Ты мне просто надоела уже. Как это я надоела? Ты надоела, ты понимаешь, ты уже не даешь покоя никому. Чего ты несешь? Я приду и тебе в дверь напихаю говна. Я тебе припомню за то. Ты что, охуел, что ли, блядь? Я тебе припомню за твои пакости, поступки твои. Какие поступки, ебёна мать? Ишь ты блатная какая, а из себя тут строит, тут невинность саму. Ишь ты какая притвора. Я тебе за твои поступки... Да нахуй ты мне сдался притворяться, ты кто ты есть-то, блядь? Я тебе всю на Новый год весь обосру нахер, я тебе испорчу его. Да пошел ты нахуй вместе с Новым Я годом! дверь приду, ножом изрежу. Я Железную тебе, дверь. блядь, все стекла повыбью, блядь! Я тебе сказал, Я если тебе, ты... сука, 602 вызову, шизофреник хуев! Я тебе сказал, если ты сейчас не угомонишься... Шизофрения обострения! Сейчас вызову карету, блядь! Угомонись, пока не поздно. Иди ставь дверь новую, ставь. Я тебе, блядь, поставлю, а ты окна приготовься вставлять! Все нахуй повыбью, блядь! Ставь новую дверь. Да пошел, охуячу по окнам твоим! Я тебе, блядь, покажу, как со мной связываться! Я свяжусь с тобой! Я тебе... Сейчас Руслан едет! Он тебе, блядь, хуй отрежет ножом! Ебаная, выходи на дверь, блядь! Верни на дверь! Дверь выходи, когда он сейчас приедет, блядь! Я тебе сказал, дверь верни мне! Я тебе сейчас... Дверь верни мне! Дверь верни, которую ты сняла! Что ты там воешь, а? Сука! Чё воешь там, как собака? Тебя за дверью слыхать. Вот и послушай! Чё орёшь за дверью, тебя даже слышно? Ставь дверь, невыносимо уже тебя слушать! Пошёл нахуй, блядь! Ты По дому больной. списки составляют, чтобы вас выселить нахуй! Ты больной Понял? человек! Ты Старший по понимаешь дому составляет списки, чтобы о вашем усилении. Там твоя фамилия в этом списке. Ебане, ебане, ебане. Чё молчишь-то? Ты, блядь... Ну хотя ебане, а тебе что? Твоя фамилия в списке была, твоя фигурировала. Тебя выселят-то, ты сама подписала о выселении. Я все исправил. Ты понимаешь это? Тебя за хвост... Я понимаю, что ты ёбнулся, и что ты ёбнутый, все знают. За хвост тебя Что схватят. У вас папаня шизофреник, и вы шизофреники по наследству, блядь. За хвост тебя схватят и отметелят у подъезда, блядь. Чего, сука? За хвост тебя схватят и отметелят у подъезда, блядь. Чего у подъезда? Отметелят. Отметелят? Да. 15 лет получат. Нет, не ври, а. Получат 15 лет. Нет, я к тебе на Новый год заявлюсь, я тебе петарду в дверь вставлю, пускай взлетает все нахер у тебя. Пускай взлетает. Вот, нахуй себе петарду повесь. У меня психоз начался уже, шок. Ебане. Алло, здравствуйте. Алло. Валентина Петровна, это соседка Любовь Ивановна. Валентина Петровна, это соседка Любовь Ивановна. Алло. Алло, Валентина Петровна, это соседка, Любовь Ивановна. Что у тебя там с Пушкиным происходит-то? Что такое? А? Что такое происходит-то по дому? Опять Курдюковы бегают и ерундой занимаются. Ой, они что творят, что утворяют, угрозы, звонят мне с угрозами. Да вот такая же проблема, их надо угомонивать как-то, но они уже достали меня. Это соседка Любовь Ивановна, помнишь меня? Ага. Вот, из какой квартиры-то? Я со второй, с другого подъезда вообще. Да-да-да, вот. У меня ноги-то больны, я ходить-то плохо могу. А ага. Они, падлы, звонят мне всю ночь, весь день, в хвост и в гриву меня матерят, я уже ничего не поняла. Ой, это Курдюковы. Это Курдюковы, они сами мне признались. Да? Да, они сами признались. Они вот там со мной они тоже хулиганят. Что говорят? Угрожают убить. Вот вот какие-то падлы сумасшедшие. Они же нам Новый год-то не дадут, они же напьются, у них же опять шок будет. Они же крыша. Да, они что будут вытворять? Они же опять, они же в том году ко мне приходили, взрывали тут у меня все. Они же меня уже достали, довели меня до ручки. Я уже плакала, в том году лежала. Сын пришел, с больницы выписали сына. Пришел, я плачу, сижу тут. Они не умолкают, они не угасают. Другой вопрос. Вам неизвестно, когда пенсию будут разносить? Пенсию? Да что-то молчат все. Они же задержали там. Ерундой а? Какой-то. Они же задержали там пенсию-то, что-то не говорят ничего. Неизвестно, когда будут разносить. Да что-то не говорят, молчат. Новый год уже, а пенсии нету. Что за дела? Ну да, вроде обещали под Новый год принести. Ну да, уже 30-е, когда они ее привезут? Мне надо же покупать апельсины, все, на стол что-то накрывать. А денег-то вам, нету. Значит, вам неизвестно, когда принесут, да? Нет, ничего не говорят, молчат. Ага. Молчат. Я туда звоню и не могу дозвониться на почту. А, так на почту не можете дозвониться? А что они там, трубку скидывают? Все время звонки заняты. Ну, так они, наверное, все им звонят, вот и занято. Надо им позвонить, сегодня тоже попытать. Ну, в общем, я туда на почту не могу дозвониться, все время занято. Я сегодня попробуем дозвониться, это все равно. Если что, тебе сразу же наберу. Что-то как там, что говорят. Здравствуйте, с вами говорит... Алло. Да. Вас на первом этаже уже слышно, как вы орете. Вы когда? А? Когда угомонитесь, вас на первом этаже слышно, как рев стоит у вас. Вас что, убивают? Чего тебя, блядь, слышно? Как вы орете там, вас что, Руслан бьет? Я запишу заявление. Давай хоть 20 пиши. Я говорю, вы что? Пиши! Вы что там устроили у себя? Шизофреник. У вас притон собирается или что? Чё орёте? Притон, а тебе что? Новогодний притон. Тебе не касается. Вы что там собираете? Потому что это не ночь. Вы что там трэш собираете всякий? Балаган устраиваете? Музыку какую-то слушаете? Вот что хочу, то и устраивай свою партию. Тебя спрашивать не буду. Валя, тебя удача спрашивать, что ли? Валька, отдай мне квартирку, Валюшка. Хуй тебе. Подарок, пожалуйста. Под Новый год, пожалуйста. Алло, это Дед Мороз. Алло, это Дедушка Мороз. Да ну? Пожалуйста, подарите квартирку под Новый год. Пожалуйста. Да что ты? А я ее продам и передарю деткам. Вот хуй тебе вместо квартиры. Деткам.